хочу!» — разлепил трясущиеся губы Габейка. «Потому что я незамедлительно сплавлю информацию о вашей деятельности тем самым таинственным мужикам, которые слоняются от тычка до толчка. У тебя хоть завещание на все это добро заготовлено?» — поинтересовался Кит, и усы его благодушно опустились. «Кому перепадет для души, а кому для бизнесу?» «Не имеете права. По закону», — обессиленно помотал вздутой головой смрадный зародыш. Кит засмеялся. «Обрати внимание, командир ордынцев, что эта сволота и сейчас боится своих больше, чем нас». И обратился к Габейке. «Что ж ты вчера не помнил про права, обязанности? Чего ж ты только сейчас вспомнил про закон?» Габейка затравленно прижмурил свои жуткие красные яблоки. «А потому ты вчера был такой смелый», — объяснил ему Кит, лениво пошевеливая усищами, — «что поверил, будто и нас можно бить в лед, как хочешь, а тебя нельзя, только по закону, пописанному, справедливому, чтобы все права твои, падаль ты этакая, были соблюдены в строгости. Вот мы и соблюдаем все в точности. По первому закону человеческому, красавец ты наш, писанный, каканный». «Это... как это?» — опасливо пискнул красавец. «Что-то я не слышал про такой закон». «Сегодня и услышишь, и увидишь, и прочувствуешь», — пообещал Кит. «Закон-то простенький». Габейка умоляюще смотрел на меня. Он все-таки надеялся, что Кит берет его на понт, а я кивнул, подтвердил. «Око за око, зуб за зуб, ребро за ребро. Мы вас всех, Василий Данилович, переколошматим. И начнем с вас». «Под суд пойдете?» — жалобно цеплялся Габейка. «Не смешите, Василий Данилович. Мы вас сейчас заберем с собой, а на территории учиним роскошную облаву. Поберем всех, кто под руку попадет. А вас, Василий Данилович, к вечеру отпустим гулять от тычка до толчка, от палатки до шалмана». Кит злостно захохотал. «Вот они тебя и проверят. Поверят тебе, смрад. Сволота, что ты у нас молчал, как партизан в гестапо. Ты на воле, а они на кич. Я надеюсь, что они тебя до ночи разберут на три кучки, разложат по полкам для дома, для души и для бизнесу». «Сейчас, сейчас! Постойте!» —